2 сентября 1755 года. Квебек. Кузьма Новиков, он же Анунцио, кузнец и представитель русских в Новой Франции. Вот я и снова в том городе, где начались все мои злоключения, откуда я, окитать в ночи, бежал, спасаясь от французских стражников. Грех был на мне тогда, грех убийства ближнего своего. Хотя, сказать честно, тот англичанин, которого я прибил тяжелой кружкой в кабацкой драке, был плохим человеком. Теперь, по прошествии стольких лет, здешние власти вряд ли узнают во мне того молодого и бесшабашного парня, каким я был 20 лет назад. А если бы и узнали, то вряд ли строго спросили за убийство английского моряка. Сейчас Франция воюет с Британией, и счет убитым с обеих сторон идет уже на сотни, а то и на тысячи. Тогда, 20 лет назад, я толком и не рассмотрел Квебек. Не до того мне было. А сейчас, когда мне не надо было думать о том, как бы спасти свою голову, я без спешки прошелся вместе с Василисой по улицам города и посмотрел, как здесь живут французы, отправившиеся за море в поисках счастья и удачи. Квебек был городом небольшим, куда ему до нашего Петербурга. Как мне сказал мой друг Жером, проживало в нем 9000 человек. Это не считая моряков, которые приходили в Квебек на кораблях, и крестьян с окрестных деревень. А их вокруг Квебека было немало. Люди селились рядом с городскими укреплениями, чтобы в случае опасности укрыться от неприятеля. Ведь не только индейцы могли напасть на Квебек, англичане, с которыми французы все время воевали, тоже не прочь были захватить стольный город Новой Франции. Как мне рассказали, в 1690 году тогдашний губернатор Массачусетса Вильям Фипс со своими головорезами попытался захватить Квебек, но французы разбили его войско, и он вынужден был отправиться во свояси. Как и везде, богатые жили в красивых каменных домах, а бедные, коих в Квебеке было большинство, ютились в лачугах. Улицы были узкими и грязными. Бедняжки жили в основном в пригородах. Сен-Жан и Сен-Рож, богатые в центре. Здесь, 100 с лишним лет назад, был построен дом для губернатора Новой Франции, казарма для солдат, мэрия, храм, а также монастыри Августинок и Урсулинок. Было и два рынка, на которых крестьяне продавали то, что они вырастили на полях, а купцы – товары, привезенные из Франции. А сам город мне понравился, и люди здесь жили хорошие. Мы остановились с Василисой у младшего брата моего старого друга Жана. Тот не раз мне говорил, что если судьба занесет меня в Квебек, то я могу рассчитывать на гостеприимство его брата, который обосновался в столице Новой Франции и ведет там торговлю с индейцами. Для того, чтобы Жером узнал, от кого я, Жак дал мне свою табакерку с затейливым вензелем. «Ты покажи ее Жерому», — сказал мне Жан, — «он сразу все поймет». Почтенный негациант Жером Омон жил в центре Квебека, в красивом двухэтажном каменном доме. Увидев этот дом, я поначалу оробел, пустит ли его хозяин нас на порог. Ведь одеты мы с Василисой были бедно, да и где нам было приодеться? Ведь почти все время мы были в пути и часто ночевали в лесу, у костра. Но Жером, увидев табакерку брата, встретил нас сердечно. Он предложил нам 2 комнаты в своем доме и даже поначалу отказался брать с нас плату за проживание. Когда же я отсчитал ему несколько золотых гиней с изображением короля Георга II, Жером заявил, что для нас в его доме всегда будет накрыт стол, а служанки будут ухаживать за нашей одеждой. При этом он внимательно осмотрел нас и покачал головой. «Месье Косма, извините меня, но вам и вашей очаровательной дочери следовало бы заказать новую одежду. Ваша...» Тут он немного замялся, но потом все же решился сказать. «Изрядно поизносилась. поймите меня правильно, вам вполне возможно придется посещать дома уважаемых жителей нашего города. Не все они воспитаны в христианских традициях и могут из-за вашей одежды допустить в отношении вас непочтительные слова и поступки. Я могу порекомендовать вам хорошего портного, который сошьет для вас одежду, достойную таких людей, как вы. А кроме того, у меня есть на примете куаферы, которые приведут в порядок ваши прически. Я не стал спорить с месье Жеромом, потому что он был прав. У нас, говорят, по одежке встречают, по уму провожают. Нам было нужно, чтобы нас встречали по одежке, потому что, возможно, не всегда нам доведется показать свой ум. Поблагодарив месье Жерома, мы с Василисой немного отдохнули, а затем попросили приставленного к нам слугу Симона пригласить портного, чтобы тот снял с нас мерки для пошива платья для Василисы и меня. Мне уже доводилось носить одежду, которая была принята в Европе. За время моей жизни среди индейцев она мало изменилась. Я не хотел одеваться как дворянин. Во-первых, я не знал, как носить такую одежду, а во-вторых, она стоила бы слишком дорого. Потому я попросил портного, чтобы он шил для меня ту одежду, в которой ходят уважаемые буржуа. А для меня важно было, чтобы все было сшито из хорошей ткани. А вот с Василисой все оказалось гораздо сложнее. Когда месье Лефевр попытался рассказать ей, что сейчас носят дамы, глаза у моей дочери стали круглыми от удивления. «Отец, неужели мне придется надеть на себя вот это?» — воскликнула Василиса, тыкая пальцем в альбом, который принес месье Лефевр. В нем были рисунки с одеждами, которые носят женщины в Европе. «Я буду выглядеть в этом, как баба-яга, о которой ты мне рассказывал». «Если мадемуазель желает, то я смогу шить для нее платье попроще», — произнес портной. «Вы правда будете в нем похожи на простолюдинку». «Но мадемуазель такая красивая, что любое платье будет ей к лицу». И вот мы с Василисой прогуливаемся по Квебеку. Я решил не спешить губернатору в его дворец. Надо сначала разобраться, что к чему, узнать, о чем говорят здешние жители и что они думают о войне, которая идет между Францией и Англией. А самое главное, что они думают о наших друзьях из будущего. Ведь то, что они уже успели сделать, должно было удивить всех. Правда, я и особенно Василиса пока еще не совсем хорошо говорим по-французски и иногда с трудом понимаем речь окружающих нас людей. А между собой мы чаще разговариваем по-русски. Вряд ли в Квебеке есть люди, которые знают русский язык, да и Василиса пусть привыкает говорить на языке своей отчизны, которую она еще не видела, но которую любит. Но оказалось, что я ошибся. «Смотри, отец!» — толкнула меня локтем в бок Василиса. «Видишь человека в синем кафтане? Он как-то странно смотрит на нас». Я оглянулся. Действительно, стоявший у дверей торговой конторы человек в синем кафтане и в напудренном парике с удивлением глядел на нас. Он даже хотел было шагнуть в нашу сторону, но неожиданно остановился, потом резко отвернулся и заспешил куда-то, видимо, по каким-то своим делам. «Отец», — сказала Василиса, — «может быть, надо послать весть о нем Хасу? Помнишь, он велел нам, если что-то будет нам угрожать, тотчас ему сообщить?» «Так нам вроде никто и не угрожает», — ответил я. «Давай немножко подождем. Думаю, что мы скоро узнаем, кто этот человек и почему он так странно на нас смотрел». 3 сентября 1755 года. Квебек. Кузьма Новиков, он же Анонтио, кузнец и представитель русских в Новой Франции. И действительно, когда сегодня утром мы с Василисой вышли из дома, вчерашний незнакомец нас уже поджидал на улице, делая вид, что он случайно здесь оказался. Он вежливо поздоровался со мной по-французски и назвался месье Крамером. «Я слышал, что вы, месье, умеете говорить по-русски», — сказал он. и потому я готов продолжить с вами разговор на этом языке». Последние несколько слов он действительно произнес по-русски. По его говору я понял, что Крамер был из немцев. Правда, язык наш он знал изрядно, о чем я и сказал ему, заодно представившись. «Господин Крамер», — спросил я, — «а как вы узнали, что я русский?» «О, Герр Новиков», — всплеснул руками немец, — «мне случайно удалось услышать вчера, как вы изъяснялись с этой прелестной мадмуазель». Крамер галантно сделал полупоклон Василисе. «На языке, которым мне пришлось пользоваться целых 5 лет. Видите ли, я занимался торговлей с Россией и в Петербурге держал табачную лавку. Дела у меня шли неплохо, но после известных событий 1741 года, когда на царский трон взошла дочь вашего покойного императора Петра I, немцам в России, знаете ли, стало не совсем уютно. Я решил не рисковать своей жизнью и имуществом. Я покинул Петербург, отправившись в Восточную Пруссию. Там, в Кёнигсберге, у меня были давние контрагенты, поставлявшие табак из английских колоний в Америке. Друзья предложили мне отправиться в Новый Свет и заняться там закупкой мехов. Бобровые шкурки высоко ценились в Европе, и торгуя ими можно было неплохо заработать». «А как вы оказались в Квебеке?» — спросил я у немца. «Я решил отправиться сюда, чтобы в Новой Франции учредить филиал нашей компании. К тому же, как мне сообщили, некоторые индейские племена, живущие на контролируемой британцами территории, готовы выйти на тропу войны. А это значит, что никакой торговли с ними не будет. Индейцы предпочтут получить деньги за убийство французов и союзных им индейских племен». Мне оставалось лишь покачать головой. Именно так оно и было. А Герр Крамер тем временем внимательно посмотрел на меня, потом на Василису, а потом спросил: «Господин Новиков, я очень был рад встретить человека из России. Поверьте, годы, проведенные в вашей стране, для меня стали лучшими в моей жизни. Мне бы очень хотелось снова увидеть вас и вашу прелестную спутницу». «Это моя дочь». «О, как я сразу не сообразил! Русские женщины всегда отличались красотой и грацией. Как зовут вашу дочь, господин Новиков?» «Ее зовут Василиса», — ответил я. «Она родилась здесь, в Новом Свете, и росла среди индейцев. Так что прошу извинить за ее незнание некоторых правил поведения в обществе». «Господин Новиков», — Крамер улыбнулся и снова расшаркался перед Василисой. «Ваша дочь просто очаровательна. Счастлив будет тот, кто сумеет понравиться ей». Потом он достал из кармашки часы, взглянул на циферблат и поспешил откланяться. «Отец», — сказала мне Василиса, когда Герр Крамер скрылся за углом, — «мне кажется, что этот человек не тот, за кого он себя выдает». «Все может быть», — задумчиво произнес я. «Надо поинтересоваться у месье Жерома, о нашем новом знакомом. Купцы знают многое друг о друге». Интерлюдия. 2000 такой-то год. Москва. Старший лейтенант Хасим Хасханов. Позывной Краб. Хас бежал вдоль Хорошевского шоссе, мечтая поскорее добраться до метро. Несмотря на ноябрь и номинальную осень, погода стояла вполне себе зимняя. Под ногами хлюпал мокрый снег, ветер задувал в лицо, старался проникнуть под одежду, пробрать до самых косточек. Когда до метро оставалось около 10 метров, сзади послышался робкий голос: «Товарищ! Товарищ! Товарищ военный!» Хас обернулся, уже представляя, что увидит перед собой. Маленький тщедушный солдатик, перетянутый ремнем, со значком «патруль». Хас начал сканировать глазами горизонт, ища, где мог бы притаиться начальник патруля. Спустя полминуты он его увидел. Метрах в 30 из-за ларька с шаурмой торчал бдительный глаз начпатра, майора ВВС. Примечание. Начпатр — начальник патруля. Конец примечания. Оттуда же в дополнение к глазу торчали плечо с майорским летным погоном и часть груди со значком. «Товарищ, товарищ!» Глаза солдатика растерянно шарили по альпаку Хаса, не находя за что зацепиться. Примечание. Альпак, как и канатка, часть штормовой одежды моряков, катерников и подводников. Она носится в основном на Северном флоте и Камчатской флотилии Тихоокеанского флота. Альпак представляет собой куртку с раздвоенным капюшоном на молнии, с верхом из ветроводонепроницаемой ткани и с низом из верблюжьей шерсти, а у канатки верх из грубой кожи, а низ из медвежьего меха. Характерной особенностью этой одежды является отсутствие погон. Конец примечания. «Товарищ капитан первого ранга», — весело подсказал Хас. «Товарищ капитан первого ранга?» На солдатика жалко было смотреть. Он уже приготовился упасть в обморок. «Да», — нагло ответил Хас. «Какому сухопутному званию соответствует капитан первого ранга?» Солдатик начал потихоньку оседать. Хасу даже показалось, что он сейчас пустится на утек. «Полковнику», — помог ему выйти из затруднительного положения Хас. «Что хотели, товарищ солдат?» «Вас там это, начальник патруля к себе зовет!» Солдатик махнул рукой в сторону майора, который заинтересованно наблюдал за сценой. «Не понял», — протянул Хас, грозно посмотрев на служивого. «Что значит начальник патруля зовет?» «Товарищ солдат, вы вообще перед заступлением в патруль инструктировались? Зачет по уставам сдавали?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Как у вас, согласно уставу, принято обращаться?» «Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться, рядовой Пупкин!» «Товарищ капитан первого ранга, вас просит подойти к себе начальник патруля, так или нет?» «Строевую стойку примите, товарищ рядовой!» Грозно рыкнул Хас. Солдатик вытянулся во фронт. Краем глаза Хас наблюдал за начпатром, который уже весь вылез из-за ларька и теперь усиленно пытался сообразить, что происходит. С одной стороны, Хас выглядел очень молодо. С другой стороны, непонятная одежда. Хас был одет в черные брюки, альпак, из-под которого торчал ворот водолазного свитера и черную фуражку. И наличие бороды сбивали с толку. Еще больше вызывало недоумение поведение патрульного, который замер по стойке смирно и получал очень жесткий разнос. Во всяком случае, ситуация со стороны выглядела именно так. Столь непринужденно дрючить личный состав могли лишь старшие офицеры, заматеревшие за годы службы. «Ну так что?» — повторил вопрос Хас. «Так или нет?» «Так», — проблеял солдатик. «Тогда попробуем еще раз. Давай заново. Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться?» «Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться?» Начал ныть патрульный, вытянувшись в струну. «Не разрешаю!» — оборвал его Хас. «Что?» — мир рухнул к ногам солдата. «Не разрешаю!» — повторил Хас. «Что будешь делать?» К этому жизнь солдатика не готовила. Он блумкал глазами, как рыбка Дори, и усиленно пытался сообразить, как ему следует поступить в этом случае. «Иди к начальнику патруля, доложи ему ситуацию и спроси, что делать дальше», — участливо подсказал Хас. «Разрешите идти?» — патрульный исполнил образцовый поворот через плечо. «Разрешаю», — милостиво кивнул Хас. И, дождавшись, пока солдатик исполнит три строевых в направлении майора, быстро нырнул в спасительный провал метро. 7 сентября 1755 года. Порт-Ля-Жуа. Подполковник Пьер-Андре Гоэн-де-Монтрёй, представитель губернатора Менвилля. «Это и есть Порт-Ля-Жуа?» — спросил меня русский полковник Хасханов, хоть и с акцентом, но по-французски. Мы с ним общаемся уже достаточно долго по делам службы, и с некоторых пор это общение переросло во вполне дружеские отношения. И меня радует то, что он каждый день все больше и больше переходит в разговорах со мной на французский язык и делает в нем несомненные успехи. «Вы знаете, полковник, я его и сам не сразу узнал», — ответил я на том же языке. «А здесь, конечно, была глубокая провинция, но все же в городке всегда было чисто и опрятно. Небольшой населенный пункт с разноцветными домами и аккуратной церквушкой на центральной площади был окружен бревенчатой стеной с немногочисленными башнями. В этом кольце выделялись новые длинные здания ближе к лесу, частью уже достроенные, частью, судя по всему, заброшенные после начала работ. Но за пределами города теперь находились шалаши и просто землянки, а кое-где и наспех сколоченные домики. И три длинных здания, больше похожих на бараки, тоже частично недостроенные. Чтобы мой визави меня лучше понял, я все же перешел на английский. После того, как англичане начали изгонять акадцев с их родины, сюда хлынула волна беженцев, и население выросло в несколько раз. К счастью, незадолго до этих событий губернатором острова был назначен Морис Дион. Он более или менее справлялся с их наплывом, в частности, каждый беженец мог бесплатно получить землю на строительство за пределами города в обмен на работы по сооружению казарм для усиленного гарнизона и общежитий для новоприбывших. Но строительство это почему-то прекратилось, и причины этого непонятны. К моему удивлению, на причале нас никто не встретил. Мы с полковником отправились в портовую контору, где неопрятного вида дежурный, даже не повернув к нам голову, лениво процедил: «Таксу за стоянку корабля и разгрузку вы, надеюсь, знаете? А ну встать, когда с тобой говорит представитель губернатора Деменвилля!» — рявкнул я. Тот мгновенно обмяк, съежился и жалобно забликотал: «Месье, простите меня, я просто подумал, что вы обычные купцы». «Понятно. Как зовут тебя, бездельник?» «Шарль Агюстен Трюдо, месье». «Шарль Агюстен Трюдо». Я с трудом сдержался, чтобы не отвесить за трещину этому негодяю, посмевшему так грубо отвечать мне, дворянину и чиновнику на королевской службе. «Ты арестован за мздоимство, но самое главное — за преступный саботаж». «Но я всего лишь исполнял распоряжение губернатора, месье». Мне показалось, что это ничтожество сейчас расплачется. «Я не виноват!» «Губернатора, говоришь? Навести мы и твоего губернатора. А пока, если ты хочешь как-то облегчить свою участь...» Трюдо закивал головой, как китайский болванчик. «Надо немедленно обеспечить разгрузку нашего корабля и разместить русских офицеров, а также личный состав, прибывший сюда. Сделаешь как надо, не будешь повешен. Во всяком случае, сегодня». «Да я с радостью, месье!» Человечек выразил готовность выполнить любой мой приказ. «Вот только, месье, я не знаю, где их разместить. Никаких распоряжений от губернатора на сей счет я не получал». Трюдо мы оставили в конторе под охраной, а сами, взяв с собой четверых шотландцев, отправились к губернатору острова Святого Иоанна. Да, и у острова Святого Иоанна, и у Королевского острова имели свои губернаторы, и до недавнего времени губернатор последнего был одновременно и губернатором Акадии. Но после потери всех трех фортов на материке губернатор Деменвиль, согласно полученным из Парижа инструкциям, перепочинил себе обоих губернаторов и заменил губернатора острова Святого Иоанна на Мориса Диона, уроженца этих мест, до недавнего времени работавшего в Квебеке одним из помощников Деменвилля. Интересно, мне почему-то кажется, этот Трюдо не врет насчет того, что ему ничего не было известно о нашем прибытии, сказал полковник, пока мы шли по изрядно загаженной улочке в резиденцию губернатора. «Тем более вы говорили, что этот ваш Дион, так кажется его зовут, заверил вас письмом о том, что все будет готово к началу сентября». «Действительно странно. Я вынужден был согласиться с полковником. С Дионом я знаком давно, и он никогда не давал мне повод усомниться в умении держать обещания. Равно, как и в своей честности. Но вот уже его дворец. Сейчас мы все узнаем». Полковник хмыкнул. Дворцом этот довольно-таки скромный двухэтажный особняк на главной площади назвать было трудно. По моей просьбе он приказал шотландцам дожидаться нас у дверей и никого не выпускать без нашего разрешения. Затем мы постучали в дверь и, услышав «Что вам надо?», вошли. «Губернатор занят», — сказал молодой секретарь, даже не бросив взгляд на нас. «Но если то, с чем вы пришли, очень важно, то я могу вам посодействовать». И только после этих слов он посмотрел на нас. История с Трюдо повторилась практически полностью, а вот только арестовывать этого содействователя было пока не за что. «И как же вы будете содействовать?» — спросил я у секретаря, но тот, бросив на меня взгляд, сразу понял, что к чему, и, почтительно раскланившись перед нами, пискнул. «Господа, конечно, губернатор у себя. Позвольте узнать, как вас ему представить?» «Мы уж как-нибудь сами обойдемся», — усмехнулся я, и мы открыли дверь в кабинет губернатора. Как я и начал подозревать, моего старого знакомого Диона там не было, а в его кресле, развалившись, сидел незнакомый мне усатый толстяк со спесивым выражением лица. «Что вам надо?» — спросил он весьма неприветливым тоном. Я был в походной форме, и по ней трудно было определить мое звание. Полковник же в своей кожаной индейской одежде вообще был мало похож на военного. Но этот тюфяк, возомнивший о себе не весь что, плохо знал азбучную истину. Грубое обращение с незнакомыми людьми порой может привести к большим неприятностям. О чем толстяку как раз сегодня и предстояло узнать. Я протянул ему документ, полученный от губернатора, и сказал вежливым, но не менее холодным тоном. «Подполковник Гоэн де Монтрёй и полковник Асканов. К вашим услугам». Примечание. Один из вариантов того, как французы произнесли бы «Хасханов». Конец примечания. «Потрудитесь ознакомиться с моими полномочиями». Тот резко переменился в лице. Осторожно, двумя пальчиками взял бумагу с печатью и размашистой подписью губернатора. С опаской прочитал ее первые строки и побелел так, что сам стал похож на маску, вырезанную из бумаги. Удивительно, как быстро его багровая физиономия потеряла свой цвет. Прочитав, он бережно положил документ на стол, вытер вспотевшее лицо платком, после чего жалобно произнес. «Месье... тысячи извинений, но, поверьте, я совсем не ожидал вашего визита». «Странно, я написал об этом губернатору месье Диону достаточно давно и даже успел получить от него ответ, в котором он заверил меня, что все будет готово в срок. А теперь вдруг выясняется, что никто ничего не знал. Интересно, почему так случилось?» «Но, месье Дион, тут такое дело... А видите ли, мне пришлось отстранить его от должности, и меня не интересовали его оправдания». «Оправдания?» «Именно так, месье. 3 недели назад я прибыл сюда по указанию месье Агюстена Бошанри де Дрюкура, губернатора Луисбурга. Морис Дюан написал месье де Дрюкуру об огромном наплыве беженцев, для которых у него отсутствовали не только провизии, но даже места для ночлега. Тот послал меня разобраться во всем, но грубость месье и несправедливые выпады по отношению ко мне и к месье де Вергору заставили меня взять власть в свои руки, на что я имел полномочия от месье Бошанри де Дрюкура». «Очень интересно. Но вы так и не представились, месье». «Пардон, моа, месье. Меня зовут Жюль Дешен. Я был мэром Бобассена до падения Босежура. Как вы, наверное, знаете, после капитуляции мы были задержаны англичанами. Нижних чинов они до сих пор держат в Босежуре. Офицеры же были отпущены в Луисбург в конце июля. И меня тоже отправили вместе с ними. После ужасного пешего перехода по грязи в форт Гаспару нас посадили на наш бывший Сен-Дени Они его переименовали в «Баджер», так по-английски будет «барсук», и отправили в измутительной тесноте в Луисбург. Представляете себе, они посадили нас в одной морской миле от берега на шлюпке и заставили грести по бурному морю в Луисбург. Слава богу, мы не перевернулись и не пошли на дно. И где же сейчас месье Дион? Я приказал прибывшим со мной морским пехотинцам его арестовать. Вообще-то ему самое место в портовой тюрьме. Но принимая во внимание тот факт, что он был до меня губернатором острова, я распорядился поместить его в подвалы губернаторского дворца. Конечно, надо было послать его в Луисбург и предать суду, но я надеялся получить от него извинения. Ну что ж, месье Дюшен, придется вам с губернатором поменяться местами. Тут я сделал рукой некий жест, от которого этот негодяй снова побледнел. Послезавтра мне следует отбыть с инспекцией в Луисбург, и вы отправитесь со мной. Заодно и узнаем, имели ли вы подобные полномочия от месье Бош-Анри де Дрюкура. Дюшен даже подпрыгнул. «Месье, не надо! Скажу честно, таких полномочий у меня на самом деле не было. Но знаете ли, когда ты видишь несправедливость...» «Понятно. Впрочем, губернатор Луисбурга не имеет преимущества в своих правах над губернатором Порт-Ля-Жуа. Так что я очень надеюсь, что месье Бош-Анри де Дрюкур послал вас сюда по ошибке, и у него не было злого умысла». «Именно так, месье!» Я вызвал шотландцев и полковника, именно ему они подчинялись, отдал им приказ арестовать Дюшена. Несмотря на завывание толстяка, его увели. А секретарь сам предложил привести Диона из подвала особняка. Через несколько минут к нам привели Мориса. «Здравствуйте, месье полковник!» Узник, ставший свободным, вежливо поздоровался со мной. «И вы, месье!» «Полковник Хасханов». «Рад вас приветствовать в нашем городе, месье полковник. Губернатор де Менвиль написал мне, что именно вы теперь являетесь главным на нашем острове. Простите, но письмо маркиза я получил за день до прибытия Дюшена и не успел организовать вашу встречу, но в общих чертах я знаю, что делать. Только позвольте мне хотя бы переодеться, побриться и умыться, а то я перед вами стою в самом непотребном виде». «А вы говорите по-английски, а то месье Хасканов плохо знает французский», — улыбнулся я. Дион перевел сказанное на немного неуклюжий английский и добавил: «Вас и ваших офицеров я намеревался разместить в гостевом доме для особо важных гостей, а ваших людей в казармах. Это недалеко отсюда, буквально в минуте ходьбы. Там, конечно, есть и отдельное задание для офицеров». «А мы останемся с нашими людьми», — кивнул Асканов. «Надо будет только разместить и накормить всех как можно скорее. А подробности мы обсудим с вами за обедом, после того, как вы...» «Приведу себя в порядок. Хорошо. Позвольте задать вам лишь один только вопрос. Почему этот Дюшен на вас так взъярился?» «Не секрет», — ухмыльнулся Дион, «что львиную долю денег на обустройство Босежура присвоил лично Девергор, либо некоторые его люди, такие как Дюшен, поставленные им на должность мэра Бобассена. Поэтому-то форт так легко и сдали. Он абсолютно не был готов к обороне, хотя на бумаге все обстояло хорошо. А сейчас англичане изгоняют население Акадии, как из той ее части, которая перешла к ним 40 лет назад, так и с земель к западу от бывшей границы. Я сказал Дюшену, что мы уже сейчас трудом можем прокормить и разместить поток беженцев, а что будет, когда английские выродки выгонят всех? И уж тем более, когда они придут сюда, на Королевский остров. Ведь сразу было ясно, что материковой Акадией британцы не ограничатся. Я добавил, что если бы не они с Девергором, оба форта можно было бы удержать, и англичане не смогли бы начать войну с мирным населением без риска потери их части Акадии.